Глава 17. Нежданных ночных гостей обступили встревоженные солдаты. Раненым патидейцам, находившимся под опекой Пандоры, еще несколько дней назад отгородили дальний угол в боковой галерее, откуда было почти ничего не видно и не слышно. Сейчас это оказалось весьма кстати. Раненые пленники спали, но на всякий случай к ним приставили вооруженного бойца. Он одиноко переминался в отдалении, непрестанно вытягивая шею и прислушиваясь к рассказу девушек. Фрина торопливо говорила, захлебываясь от переполняющей ее тревоги. «Этот Памфил во всем сознался. Спартанцы пообещали аристократам денег и подмогу, если Сана выйдет из Делосского союза и поможет осажденной Патидее, ударив афинянам в спину с юга, а Алинф должен напасть на северные укрепления. Они знают, что Патидеи долго не продержатся, но если ударить сейчас, то афинские войска можно застать врасплох. Всех афинских граждан и друзей Афин в Сане, таких как я, они решили захватить и сделать заложниками или просто убить». «Подожди», — прервал Гетеру один из солдат. «Но как же народная партия? Ведь жители Саны сами пожелали войти в союз с Афинами». «Угу, 30 лет назад», — тихо прокомментировал его сосед. «Тогда память о персидском нашествии была свежа. Все помнили, что сделали афиняне, остановив царя варваров». «Да», — подхватила Фрина. «Памфил сказал, что народ слаб и пойдет за решительным человеком. Многие озлоблены на Афины». Дарион, стоящий с ней рядом, осторожно поддакнул. «Граждане Саны думают по-разному. Но никому не нравится платить форос на содержание афинского флота, тем более что он вырос с начала войны. Заговорщиков не так много, но если им удастся захватить афинских солдат или выбить их из города, остальные жители Саны поддержат восстание. Граждане Саны колеблются. У многих в Патидее есть родственники или друзья. У меня там тетка...» Дарион осекся. «А тебе-то какой интерес помогать нам?» — подозрительно спросил воин с забинтованной рукой. Дарион неловко взглянул на Гетеру и потупился. Фрина успокаивающе подняла руки. «Все вы знаете меня!» Одобрительно насмешливый гул прокатился по рядам солдат. Лицо Дариона пошло красными пятнами, но Гетера не обратила на это внимания. «Я несколько лет жила в Афинах. Я родилась в Платеях, самом верном союзнике Афин. Я сама всегда была другом Афин, и здесь оказалась лишь потому, что сюда пришли афинские солдаты. Мне нет нужды обманывать вас. Ваш успех – мой успех. Ваша неудача – гибель для меня». Снова одобрительный гул. «Поверьте мне», – продолжала Гетера, – «Дарион – друг, он из бедной семьи, а бедняки всегда были союзниками вашего славного города». Наконец, Фрине удалось убедить всех в серьезности сложившейся ситуации. Она кратко поделилась тем, что рассказал ей пленный Памфил. Около сотни заговорщиков, в основном из богатых и аристократических семей, решили этой ночью внезапно напасть на небольшой афинский гарнизон в Сане. Также их целью был гимнасий, превращенный в Асклепион, и несколько домов, в которых жили люди, поддерживающие Афины, такие как Фрина. Выступление должно было начаться перед рассветом по сигналу рожка, сразу во всех концах города. Но небольшие отряды заговорщиков уже сейчас занимали позиции и готовились к нападению. В одном знатном доме устроили большую пирушку, заманив туда большую часть лидеров народной партии, симпатизирующих Афинам. По сигналу их всех должны были схватить, чтобы предотвратить любое возможное сопротивление внутри города. Похоже, ситуация очень серьезна. У Алексея сжалось сердце. По спине пробежал холодок. Не об этом ли он думал совсем недавно? Любое его действие создает противодействие ходу истории. Попытка ускорить взятие Патидеи обернулась восстанием в союзном городе. Или оно и так должно было произойти? Проклятие! Но ведь это означает крах всех его достижений и усилий. А что будет, если он попадет в плен к союзникам патидейцев? Если они узнают, что именно он стоит за зловещим и опасным новшеством, позволяющим издалека разрушать городские стены. Ничем хорошим это не кончится. Леша обвел глазами растерянных солдат. Молодые, не знавшие бритвы лица, почти дети. Похоже, он здесь самый старший. Странно думать так, когда тебе чуть больше 20, но на фоне этих ребят он чувствовал себя умудренным опытом зрелым мужем. Алексей пересчитал бойцов. 15 человек, включая охранников, плюс он сам. Из них лишь трое здоровых и готовых к бою. Еще двое с трудом могут передвигаться сами, а одного нужно нести на носилках. Остальные с ожогами, порезами, переломами и ушибами, но, по крайней мере, могут идти. Что же делать? Похоже, этот вопрос завладел не только им. «Нужно бежать! Спрятаться в храме! Найти защиту у алтаря!» В голосе говорившего слышались панические нотки. Все стали неловко переглядываться и осторожно поддакивать испуганному юноше. Леша лихорадочно соображал. Бежать в таких условиях не лучшая тактика. У них есть преимущество. Они знают, что готовят заговорщики, следовательно, могут их опередить. Он издал призывный возглас, но на него никто не обратил внимания. «Послушайте!» Опять никакой реакции. Солдаты встревоженно перешептывались и не замечали ничего вокруг. «Солдаты!» — повторил Леша настойчивее. «Нельзя сдаваться или убегать. Мы знаем о том, что готовится, а значит, у нас есть шанс. Нужно...» «Заткнись!» — злобно шикнул на него один из раненых. «Ты нас погубишь! Не тебе учить нас, раб!» Со всех сторон донеслись испуганные и возмущенные голоса. Леша затравленно огляделся. Неожиданно Пандора нагнулась, подхватила оставленные кем-то ножны с мечом и вышла вперед. Резким рывком обнажив клинок, она отшвырнула пустые ножны и подошла к Алексею. На мгновение Леша напрягся. «Пусть он раб, но я афинянка. Если афинские воины предпочитают бежать, а рабы сражаться, я останусь с рабами и буду сражаться как воин и как благородный муж». Пандора встала рядом с Лешей. Повисла тишина. «Но что мы можем сделать?» – раздался чей-то робкий вопрос. Пандора легонько пихнула Алексея локтем. Он очнулся. «Первым делом нужно сообщить о случившемся нашим солдатам под Патидей. Если мы сумеем отправить гонца на лошади прямо сейчас, к рассвету афинская конница уже будет в городе». «Но если заговорщики закроют ворота, возьмут заложников и захватят город, это потеряет смысл. Для осады двух городов у наших войск не хватит сил». «Верно. Поэтому вторая наша задача – выиграть время. Не дать заговорщикам совершить задуманное». Леша повернулся к Дариону. «Ты знаешь, кто возглавляет этих предателей?» «Полагаю, их несколько. Памфил, но его мы уже схватили. Он связан и заперт в доме Фрины». «Кто еще?» Дарион с сомнением перечислил несколько имен. «Где они живут?» Юноша задумался. «Я полагаю, что все они соберутся в доме Тимарха на пирушку. Меня тоже звали туда. Я и пошел бы, если бы не узнал случайно, что происходит». «То есть этот дом, по сути, командный центр заговорщиков, и все их лидеры собрались сейчас там?» Дарион с сомнением пожал плечами. «Я не знаю. Возможно». Леша огляделся. Казалось, бойцам удалось побороть свои сомнения и страхи. На него смотрели внимательно и серьезно, с доверием и надеждой. «Кто умеет ездить верхом?» Повисла растерянная тишина. «Я ездил пару раз в детстве. Дядя давал покататься, он богатый», — тихо сказал один из раненых бойцов. «Но с моей ногой...» Он сокрушенно покачал головой. «Кто еще?» Молчание. Оно и неудивительно. Пельтастов набирали из самых бедных афинских семей, а иметь в Афинах лошадь могли себе позволить лишь очень состоятельные граждане. Леша выжидающе смотрел на Пандору. Она недоуменно оглядела растерянных солдат. «Итак, у нас всего два человека, способных сейчас ехать верхом», — подытожил Алексей. «Кто? Кто?» — растерянно зашептались вокруг. «Я умею и госпожа Пандора». Послышались возгласы восхищенного недоумения. Фрина изумленно уставилась на Пандору. Пандора вздрогнула и с сомнением посмотрела на Лешу. Он ободряюще кивнул девушке и обвел глазами бойцов. Казалось, что испуг и растерянность прошли. Теперь на него смотрели сосредоточенные, внимательные и готовые к бою бойцы. Фрина с Дарионом стояли чуть в стороне, но и на их лицах была решимость. «Отлично», — сказал Алексей как можно увереннее. «Попробуем сделать вот что». После короткого обсуждения его план был принят. Все поняли свои роли. Наконец, когда маленький отряд уже был вооружен и готов выдвигаться, один из бойцов задумчиво спросил. «А что мы будем делать с этими?» Он выразительно кивнул в сторону отгороженного угла, где спали раненые пленники. Волна беспокойства пробежала среди солдат. «Да чего тут думать?» Со злой усмешкой сказал один из бойцов и сделал выразительный жест у горла. Несколько человек одобрительно поддакнули. «Нет, так нельзя». «Стоит нам уйти, они поднимут тревогу». «Они же спят». «А если проснуться?» На лице Пандоры проступила решительность. «Никто не посмеет их тронуть». «Тихо, спокойно». Леша коснулся ее плеча, но она возмущенно отбросила его руку. Леша лихорадочно искал выход. Он повернулся к Фрине. «А куда вы дели этого вашего пленного? Как его?» Он прищелкнул пальцами, пытаясь вспомнить имя. «Памфила?» «Да». «Он лежит связанный у меня дома, в кладовке. Служанка присматривает за ним». «Так, а далеко твой дом?» «Совсем рядом, но за входом следят. Мы вылезли через окно второго этажа, потом прошли переулком». В конце переулка небольшой темный закуток у стены гимназии. Там мы и раскопали стену. Мы сможем этим путем незаметно пронести раненых и пленных тебе в дом? Боюсь, что нет. Нельзя возвращаться назад к Фрине, встрял в разговор Дарион. Они туда рано или поздно ворвутся и всех схватят. Что ты предлагаешь? Я живу неподалеку. Вряд ли кто-то придет туда. Если пройти по этому переулку и пересечь улицу, я покажу... «Но я боюсь, что они следят за гимнасием». «Откуда они следят?» Дарион сбивчиво и многословно описал сложившуюся обстановку. За домом Фрины и за гимнасием, расположенным неподалеку, наблюдали. Здесь центром заговорщиков была большая харчевня на углу. Оттуда хорошо просматривались и вход в дом Фрины, и вход в гимнасии, и обе центральные улицы, отделяющие этот квартал от основной части города. В харчевне заговорщики для маскировки своих намерений тоже устроили большую гулянку. В ночной темноте трудно что-нибудь разобрать, поэтому вокруг харчевни постоянно слонялось несколько человек с факелами под видом загулявших пьянчужек. Без раненых и пленных был шанс незаметно проскользнуть мимо наблюдателей, но большой группой почти невозможно. Наконец, картина прояснилась и стало понятно, что нужно как-то отвлечь наблюдателей. «Что, если просто подойти к тем, кто следит за улицей? Ну, а там... по ситуации», — предложил Алексей. Дарион с сомнением посмотрел на солдат. «У вас всех на лице написано, что вы из Афин, и говор ваш. Вас сразу раскусят». «А я?» — спросил Леша. «Ты? Хм, на афинянина ты не похож, это точно. Я бы пошел с тобой», — задумчиво продолжил Дарион. «Но так вы не найдете мой дом, да и не пустят вас без меня». «Только в одиночку отвлекать их будет непросто и подозрительно». «Ничего, что-нибудь придумаю. Может, затеять драку?» «Прирежут и глазом не моргнут». «Хм, тогда...» Леша задумчиво потер подбородок. «Я пойду с тобой», — неожиданно сказала Пандора. «Ты?» — Леша растерянно огляделся. «Тебя не узнают?» «Здесь никто не знает меня. Я почти не выходила из дома Фрины». «Только в гимназии к раненым, а здесь чужих не бывает». «Отличная мысль», — встрял в разговор Дарион. «При виде такой девушки подвох последнее, что приходит в голову». Пандора натянуто улыбнулась. «А что приходит в голову при виде такой девушки?» Дарион смущенно отвел взгляд. Гетера, стоящая рядом, возмущенно фыркнула. Вокруг раздались одобрительные и подбадривающие возгласы. Леша вздохнул. Ему очень не хотелось привлекать Пандору, но, похоже, это действительно лучшее решение. «Хорошо. Попробуем сделать так».